Глава третья. Мари Бергер ужинала с Ларсом в звездолете. Знак примирения, как он выразился. Ей примирение вообще-то без надобности. Она с Ларсом не ссорилась. Он попросту нечаянное недоразумение. Но поскольку вид у него был ужасно несчастный, а на дворе стоял декабрь и предрождественская суета, и на нее тоже наводила порой тоску, она согласилась с ним поужинать. И совершила ошибку. День свидания преподнес ей сюрприз. Весеннее небо и ветерок, дышащий югом. Погода совершенно неподходящая для встречи с отставленным ухажером, который еще не знает, что ему дали отставку. Она бы с удовольствием отказалась от встречи, но не сумела с ним связаться. Он отключил мобильник. В мудром предвидении, как подумалось ей. Звездолет. Слишком большой, слишком шумный и слишком дорогой дизайнерский ресторан. Не во вкусе Мари. Скорее, во вкусе Ларса, который изучал экономику и, рассчитывая сделать большую карьеру, жил несколько непосредством. Когда Мари пришла, минута в минуту, потому что не хотела опозданием изначально давать ему в руки козырь, Ларс уже сидел за столиком в гуще здешнего столпотворения. Он вскочил и замахал руками, как терпящий бедствие пловец. Она направилась к нему, стараясь игнорировать посетителей, которые, не отвлекаясь от разговоров, искоса мерили ее взглядом. Ларс встретил ее стоя и предложил свое место. «Отсюда тебе всех будет видно». «Публика меня не интересует», — ответила она. И только когда уселась спиной к залу, сообразила, что Ларс воспринял ее замечание не как критику ресторана, а как комплимент себе. Он занял место напротив и подпер руками подбородок, с улыбкой глядя ей в глаза. «Я совсем не то имела в виду, Ларс». «Не то?» Если бы он не считал себя таким неотразимым, она бы наверняка выразилась помягче. Но теперь сказала: «Я не имела в виду, что мне интереснее смотреть на тебя». Вообще-то надо было сию же минуту встать и уйти. Однако Ларс смотрел так испуганно, что она легонько улыбнулась и тем чуточку смягчила резкость своих слов. Он тоже улыбнулся с облегчением, подозвал официанта и заказал два бокала шампанского. Если бы он прежде спросил ее, Мари бы не отказалась выпить бокальчик шампанского. Но теперь сказала: «Мне лучше минеральной воды». Мари Бергер было 24. Чуть больше года назад она снова пошла учиться. Решила закончить гимназию, которую в 16 лет бросила, чтобы получить профессию декоратора, использовать свой творческий потенциал, как она объяснила матери. Ей понадобилось без малого 5 лет, чтобы признать правоту матери и свою ошибку, а потом попросить разрешения пожить до окончания гимназии в трехкомнатной материнской квартире, чтобы немного сэкономить на жилье. Учебу и бытовые расходы она оплачивала из собственных сбережений и гонорара, который получала за ежемесячное украшение витрин от трех постоянных клиентов: магазина модной бижутерии, бутика дизайнерской моды и аптекаря, упорно не желавшего выставлять в витринах рекламу фармацевтической промышленности. Возможно, на другой работе она бы получала больше, но декорирование витрин обладала одним преимуществом: его удавалось совместить с учебой в школе. Вдобавок, она постоянно напоминала ей, каким делом она ни в коем случае не хочет больше заниматься. Еще когда училась на декоратора, она обнаружила у себя любовь к книгам и решила сделать ее своей профессией – изучать литературу. «Это все равно, что изучать юриспруденцию из любви к справедливости», – сказал ей отец, когда она спросила: не возьмет ли он на себя часть расходов на второе образование. Могла бы и не спрашивать, ведь после развода он и за первое-то платил, скрипя сердце. Жить с матерью было непросто, и не по тривиальным причинам. Мирта, так Мари с самого раннего детства привыкла называть свою маму, не вмешивалась в ее дела. Напротив, позволяла Мари жить своей жизнью, а сама жила своей. Тут-то и коренились трудности, все чаще осложнявшие их совместное проживание. На взгляд Мари, Мирта чересчур увлекалась амурами, и дочери приходилось снова и снова уходить из квартиры, чтобы не мешать материным любовным свиданиям. Кстати, Мирта никакой неловкости не испытывала, не в пример самой Мари. В один из таких вечеров она и познакомилась с Ларсом. В начале 10-го Мирта привела домой гида-датчанина. Она работала в бюро путешествий. И Мари подпортила ей идиллию, буркнув, что у него наверняка есть номер в гостинице. Сабрина, подруга Мари, которая в таких случаях обычно давала ей приют, намекнула по телефону, что находится в ситуации, сходной с Миртиной. Так Мари очутилась в Беллини, в баре, где большей частью встречала кого-нибудь из знакомых. Но тем вечером в Беллини не было ни одного маломальски знакомого лица. Мари устроилась у стойки, заказала бокал асти. И когда минут через 15 бармен поставил перед ней второй бокал от господина напротив, она не отклонила угощение и через стойку улыбнулась дарителю. А потом они с Ларсом разговорились. Вообще-то, у Мари не было привычки заводить знакомства в барах. Но тем вечером она чувствовала себя такой отверженной, что уже через некоторое время спросила у Ларса: «Ты живешь один или делишь квартиру с товарищем?» Позднее она встретилась с Ларсом еще несколько раз, но только потому, что из принципа не заводила «one night stands». Примечание. «Интрижки на одну ночь». Английский. Примечание переводчика. Конец примечания. И цепочка недоразумений продолжилась. Почти 2 месяца она не могла собраться с духом и поговорить с Ларсом на чистоту. Вдобавок дело происходило в ноябре и декабре. А как раз в эти месяцы у Мирты во всей красе проявлялась жуткая предновогодняя депрессия, и Мари предпочитала держаться от нее подальше. Да и Ларс, хоть и не ее тип, был щедрым кавалером и хорошим любовником. А нежелание признаться себе, что 2 последних фактора тоже имеют значение, опять-таки не способствовало прекращению этой бодяги. И, разумеется, сам Ларс. Невероятная мешанина заносчивости и ранимости. Словно за 26 лет его жизни ни сам он, ни кто-либо другой никогда в нем не сомневался. При малейшем подозрении, что, может быть, к нему не питают безоговорочной любви и восхищения, он чуть не плакал. А от этого Мари было еще труднее дать ему отставку. На практике она отличалась куда меньшим хладнокровием, чем в теории. Вот почему она с благодарностью ухватилась за первую же возможность выйти из игры. Речь зашла о бирже. Ларс подробно объяснял ей разницу между рынком быков и рынком медведей. Она демонстративно скучала. И в конце концов он обиженно оборвал свои рассуждения. «Извини, тебе это, наверное, неинтересно». «Не то слово», — огрызнулась Мари. «Меня просто тошнит. Ненавижу людей, наживающихся на том, что фирмы сокращают персонал, лишь бы получить побольше прибыли». На миг он растерялся, а потом как нельзя кстати бросил. «В таком случае я не понимаю, как ты можешь встречаться с экономистом?» «С экономистом?» «Вот и я тоже не понимаю», — твердо сказала она, встала и ушла. И вот теперь Мари сидела с Ларсом в звездолете и собиралась расставить точки над «и». Официант принес ему шампанское, а ей минеральную воду. В душе она злилась на себя. Могла бы продемонстрировать независимость, заказав хотя бы коктейль. Стены в зале украшала россыпь точечных лампочек. Единственный здешний декор. Огромные динамики пульсировали навязчивым ритмом фоновой музыки. «Не знаю, можно ли чокаться шампанским и минералкой?» — сказал Ларс. «Разве и тут есть предписание?» «Тогда давай чокнемся». «Если хочешь». Они чокнулись. И Ларс спросил. «Мир?» Мари поставила стакан. «Мы не в ссоре, Ларс. Мы просто друг другу не подходим. Мы дополняем друг друга». Мари вздохнула. «Дополнение мне не требуется. Я ищу большую любовь». Ларс промолчал. «Не надо делать такое лицо. Сердце разрывается. Значит, есть еще надежда». Мари взяла Ларса в бокал, сделала знак проходившему мимо официанту. Тот кивнул. Они молча подождали, пока ей принесут шампанское. Мари подняла бокал. «Давай выпьем за минувшие недели и, как взрослые люди, поставим точку в этой истории». Но она хотела от Ларса слишком многого. Когда подали закуску, он умолял. За горячим принялся осыпать ее упреками, а за кофе уже повернул дело так, будто сам решил с ней развязаться. И, конечно, было досадно. Хотя, с другой стороны, такая ситуация имела свой плюс. Она не обязана платить за себя по счету, тем более, что денег явно не хватит. Предложение подвести ее куда-нибудь она отклонила, сказав, что лучше пройдется пешком. Ночь выдалась еще более ясная, чем день. Но за те 3 часа, что она промучилась с Ларсом, сильно похолодало. От ледяного ветра слезились глаза. То и дело приходилось вытаскивать руки из карманов и отогревать замерзшие уши. Собственная фраза насчет большой любви упорно крутилась в голове. Произнесла она ее скорее по причине удачной формулировки. «Дополнение мне не требуется. Я ищу большую любовь». Здорово сказано. Но что стоит за этой фразой? Она вправду ищет большую любовь? Не как все, а по-настоящему. Вправду ищет. А Ларс и другие до него – просто этапы на пути к большой цели. Улицы модного теперь рабочего квартала были безлюдны. Во многих окнах светились гирлянды лампочек. Витрины турецких закусочных, тайских ресторанчиков, торгующих на вынос, и азиатских продуктовых лавок сверкали и переливались всеми цветами радуги. Мари вдруг почувствовала себя очень одинокой. Новое ощущение. Она часто бывала одна и нисколько от этого не страдала. Наоборот, казалось себе, независимой и самостоятельной, но не одинокой. Одиночество – это совсем другое. Одиночество вызывало желание сию же минуту очутиться среди людей, и чем больше их будет, тем лучше. Прожектор впереди отбрасывал на тротуар контуры какой-то надписи. «Эскина», – прочитала Мари, подойдя поближе. Стеклянная дверь сияла теплым светом, точно уютная гостиная. И изнутри доносилось не техно, а звуки сальсы.